Глава 23. Атлас. Мне давно пора домой. Но как же сложно выбраться из постели после пары часов, проведенных с Лили. Сначала был диван, потом душ, а сейчас мы так устали, что сил хватает только на разговоры. Лили лежит на спине, заложив руки за голову, и неотрывно глядит на меня, слушая мой пересказ вчерашней беседы с юристом. Он говорит, что я правильно сделал, показав Джоша врачам. Они обязаны сообщать о таких случаях в службу опеки. Но мне все равно тревожно. Выходит, судьбу моего брата решит государство. А вдруг меня сочтут неподходящим опекуном? С чего бы? Я много работаю, а поскольку я не женат, Джош периодически будет оставаться один. К тому же у меня нет опыта в воспитании детей. Власти могут посчитать, что Тим, как биологический отец, справится лучше. Могут даже вернуть Джоша матери. Возможно, того, что она натворила, недостаточно для Лили. Лили придвигается ко мне и коротко целует в предплечье. «Помнишь, что ты сказал мне во время первого звонка по фейстайму? Что я зря переживаю за события, которые еще не случились?» «Так и есть. Вот видишь». Она прижимается ко мне и закидывает ногу на мое бедро. Все получится, Атлас. С тобой, Джошу, лучше всего. И те, кто будет решать его судьбу, с этим согласятся. Мы обнимаемся. Лили кладет голову мне на плечо. Это невероятно. С подростковых лет мы оба сильно изменились физически, однако каким-то волшебным образом идеально подходим друг к другу. Я хотела тебя спросить. Лили отодвигается в сторону, чтобы взглянуть на меня. «Ты же помнишь наш первый раз? Что произошло позже тем вечером, после того, как мой отец тебя побил?» Меня не удивляет ее вопрос, ведь я и сам об этом думал. Сегодня у нас случилась близость впервые с того злополучного вечера. Понятное дело, мы проводим параллели. Последняя запись в дневнике Лили именно об этом. Мне больно было читать, как сильно она переживала. Больше всего на свете я хотел бы, чтобы тот вечер закончился по-другому. Я мало что помню. Наутро я проснулся в больнице, совершенно растерянный. Я понимал, что меня избил твой отец. Это хорошо врезалось мне в память. Но я не знал, навредил ли он тебе. Я несколько раз нажимал на кнопку вызова медсестры, однако в палату никто не приходил. Тогда я кое-как приковылял со сломанной лодыжкой в коридор. Я места себе не находил, все спрашивал, как ты. А бедная медсестра понятия не имела, о ком речь. Пока я говорю, Лили обнимает меня все крепче. В конце концов, она достаточно меня утихомирила, чтобы узнать твои контактные данные, а затем вернулась и сообщила, что вчера к ним в больницу поступил с травмами только я. Она поинтересовалась, не дочь ли ты Эндрю Блума. Я подтвердил это, заявив, что намерен выдвинуть обвинение против твоего отца. Когда я спросил, можно ли вызвать ко мне в палату полицейского, медсестра взглянула на меня с сочувствием. Я хорошо помню ее слова. Она сказала: «Закон на его стороне, дорогой. Никто не отдаст мэра под суд. Даже его жена». Лили вздыхает, уткнувшись мне в грудь, поэтому я прерываю рассказ, чтобы чмокнуть ее в макушку. «А потом?» — шепотом спрашивает Лили. «Я все равно заявил о побоях, так как понимал, что иначе твоя мать никогда не вырвется из его тисков. По моему настоянию медсестра позвонила в полицию, и в тот же день ко мне пожаловал коп. Впрочем, он ничего не хотел слышать и пришел лишь для того, чтобы я уяснил, твой отец в тюрьму не сядет. Мол, это он мог бы на меня заявить за незаконное проникновение в чужой дом и насилие над его дочерью. Так полицейский и выразился. Насилие. Словно наши с тобой отношения были чем-то криминальным. А я и без того себя окорил. Лили встревоженно глядит на меня и прикасается к моей щеке. За что ты себя корил? Атлас, ты ничего плохого мне не сделал. Мне приятно, что Лили так считает, но тогда я все равно чувствовал себя виноватым, ведь я привнес в ее жизнь столько тревог, а вдобавок еще и бросил ее одну. До сих пор сомневаюсь, верно ли выбор я тогда сделал. Я не хотел оставаться в городе и подвергать тебе опасности, вновь появившись у тебя на пороге. И не хотел попасть за решетку, потому что не смог бы после этого служить в армии. Я не нашел лучшего выхода, кроме как уехать, и когда-нибудь в будущем возобновить общение, если, конечно, ты продолжишь обо мне думать, как думала о тебе я». «Каждый день», — шепчет Лили. «Я думала о тебе каждый день». Какое-то время я поглаживаю ее по спине, по волосам, удивляясь, почему рядом с ней я ощущаю себя таким целым и почему раньше не представлял, что без нее я лишь жалкая половинка. Конечно, все эти годы мне ее не хватало, и если бы я мог по мановению волшебной палочки вернуть Лили в свою жизнь, я бы сделал это, не раздумывая. Однако мы выстроили будущее друг без друга. У Лили появился Райл, у меня карьера, и я смирился с такой судьбой. Научился жить без любви. Но теперь, когда мы снова вместе, без Лили я уже вряд ли почувствую себя прежним. Тем более после сегодняшнего вечера. «Лили», — тихо зову я. Она не отвечает. Немного отодвинувшись, я вижу, что ее глаза закрыты, а обнимавшая меня рука безвольно свисает. Я боюсь неосторожным движением разбудить Лили. Но я сказал Джошу, что вернусь на пару часов позже, чем обещал вначале, а прошло уже 3 часа. Не знаю, насколько это допустимо — оставлять 12-летних мальчишек без присмотра. Когда я спросил Брэда, не натворят ли чего эти двое, он заверил меня, что все будет в порядке. А у него не забалуешь, он даже телефон запрещает. Вряд ли он дал бы мне добро оставить мальчиков одних, будь это для Тео впервые. Возможно, мне следовало загуглить, с какого возраста детям можно находиться без присмотра в Бостоне. Наверное, я себя накручиваю. Все у них хорошо. В 12 лет кто-то и сам уже приглядывает за детьми помладше. И хотя в целом я спокоен, вернуться и проверить обстановку не помешает. Я еще плохо знаю Джоша, поэтому не отметаю мысль, что брат устроил у меня дома вечеринку. Я медленно высвобождаю руку из-под головы Лили, а затем осторожно встаю с кровати. Одевшись максимально тихо, я иду на поиски ручки и бумаги. Будить Лили не хочется, но нельзя же уйти, ничего не сказав, особенно после такого вечера. В комоде на кухне я нахожу блокнот и ручку, после чего сажусь за стол и набрасываю небольшое письмо, которое отношу в спальню и оставляю на свободной подушке. Потом целую Лили и ухожу.